Ну а мы с вами давайте-ка займемся нашим привычным делом. Мы будем с вами мутузить друг друга вот такими огромными кулаками. Вы догадались, о чем я говорю? Конечно, это игрушка Battletoads. Battletoads Double Dragon. Так она называется, если быть до конца точным. Отношения в мире компьютерных игр строятся на основе кооперации и интеграции. О чем я говорю? Сюжеты перетекают плавно из одной игры в другую. Герои игры Double Dragon, старинной, дэндиской, а потом сеговской игрушки, внезапно появляются в супер-нинтендовском 16-битном формате, приблизительно в том же самом обличье. Это уличные парни, которые просто не могут терпеть, когда происходит вокруг них какая-нибудь несправедливость. На этот раз несправедливость еще какая происходит на космической базе. Бесконечной длинной железной сигаре, где поселились негодяи, норовящие уничтожить достижения технической мысли человечества, вам нужно этого им не позволить. У вас нет даже скафандра, а только крепкие, можно сказать, железные кулаки.